начатое Ильей Артамоновым дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами. Жужжали сотни веретен, шептались станки. Целый день, задыхаясь, пыхтели машины. Над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул. Старшему сыну Ильи, Петру Артамонову, порой приятно было сознавать себя хозяином всего этого. Даже до удивления, до гордости приятно. Да, разрослось дело. Дело, как плесень в погребе. Своей силой растет. Глупо ты, Тихон, рассуждаешь. Хозяин работает. Дает кусок хлеба не одной сотни людей. День и ночь думает о деле. А тут какой-то темный дурак говорит, что дело живет не разумом хозяина, а своей силой. Неприятный ты человек. Другого такого днем с огнем не найти. Почему не найти? Мы, Вяловы, большая семья. А что ж ты со своими не живешь? Да уж нет их никого, своих-то. Всех извели. Что значит извели? Кто извел-то? Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились. Отец тоже причастный бунту был. Его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Остались двое, я да брат Сергей младшенький. А где брат? Убили его. Ой, рассказываешь ты, как поминание читаешь. Любопытно все-таки. А кто убил брата? Кто убивает? Человек убивает. Старый дворник Тихон Вялов всегда не нравился Петру. Неприятно было видеть это скуластое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие, даже аккуратность в работе раздражала. И все более неприятно было видеть, что человек этот, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Даже своенравный Илья, старший сын, послушен дворнику больше, чем отцу и матери. Илье шел уже 9-й год. Мальчик был высок, здоров. На большелобом курносом лице его серьезно светились большие густо-синие глаза. Иногда Илья целые дни не замечал отца. И вдруг, являясь в контору, приказывал. Расскажи чего-нибудь. Некогда мне. Мне тоже некогда. А у тебя-то что за дела? Пароход строю. Пароход? А еще? Старый корыт взял. На нем колеса углем нарисовал. Так ведь потонет. Уже потонул. В тени завяз, бабы вытащили. Теперь я к нему настоящие колеса приделаю. От тачки 2 колеса. Не поедет. У меня поедет. А ты расскажи. Ну вот, жили-были 2 мужика. Про мужиков я все знаю. Смешное расскажи. Смешного не знаю. Ты пойди к бабушке Ульяне. Она сегодня чихает. Ну, к матери. А она меня мыть будет. А ты почему это матери все грубишь? Жалуется она. Я не дурак. Ну как же не дурак, если грубишь? Так она дерется. Я на крышу залез, свалился, а она меня побила. Ну, меня отец бил, ой-ой, как. И мать, конюх, приказчик, лакей, немец. Еще когда свой бьет, не так обидно. А вот чужой, это горестно. Родная рука легка. Тихон говорит, только дураков бьют. Тихон. Тихон сам. А что он еще говорил? Все. Что, однако? Он все знает. Он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки. Ты вот тоже брата Якова бьешь. Он дурак. Ему не больно. Он толстый. Что ж, толстый так надо бить? Он жадный. Отец Глеб, священник, тоже вот недоволен тобой. Псалтырь совсем не учишь. Почему? Меня от псалтыря язык болит. Я по родному хочу учиться, а не по чужому. Так, ну иди, гуляй. Видишь, дядя Алёша подъехал. Буду пароход достраивать. Ступай, строитель. Здорово, Пётр. Почему хмурый такой? А чего радоваться? Ну как чего? Дело идет. Покойник отец радовался бы, видя, как мы действуем. Огорчился бы, когда царя убили. Ну, огорчаться-то он не очень любил. И жил не царевым умом, а своим. Кашляешь ты все. На всрыдни грудь побаливает и нога. Как молодого ты меня изувечил, Степаша Барский, с подручными, вот с тех пор и хвораю. А, мельчает народ. От отец покойный, от силища-то была. Помнишь? В лесу бегал, и солдаты на него наскочили. Трое. Одного порешил, другому голову проломил, а третий еле ноги унес. А мы что? Не по душе мне фабричные наши. Портятся. Заметно. Обидчивы не в меру стали. Дерзко огрызаются. Особенно молодежь. Злятся от чего-то. Как будто смотрит одной парой глаз. Да, и это верно. А ты на раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон Вялов разглядывал твоего отца, когда тот на твоей свадьбе с пожарными да каменщиками боролся. Потом сам с ним схватился. Тихона рассчитать надо. За что? Мужик честный, аккуратный, не ленив. Дурак. Ну нет, я не сказал бы. Да гляди ты веселей, Петр. Все у нас идет как надо. Ну зря ты ворчишь, хмуришься. Дело надо делать шутя. Дело скуки не любит. Отец веселье в работе видел. У него так выходило. Просто людей нет. Все работники, кроме нищих и господ. Все живут для дела. За делом людей не видно. Дело. Работаешь, как лошадь. А зачем? Сыт на всю жизнь. Вот брат Никита и начер судил. В монастырь укрылся. Как он там? Съездить надо бы проведать. Тихон ездил. Здоров, в почете. За поклоны, за гостинцы благодарить велел. А денег не берет. И от наследства начисто отказался. Не пойму, что это за подарок. А куда ему деньги? Дармоедом монахом на жир? Нет, этот он хорошо решил. У нас дело, дети. Что он еще говорил? Да, а что монаху говорить-то? Ну, а все-таки? Да, насчет Бога. Погода интересовался. Дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жаловался, в болотах монастырь стоит. Ну, про нас, про всех спрашивал. Заботится, жалеет. Нас? За что? За все. Мы бегом живем, а он остановился. Эка ерунда. Это просто в уголке стоять. Нет, ты побегай по улице. В погребе огурец не портится, на солнце живо гниет. Да, дело прошлое, а любил-таки монах твою Наталью. Сильно любил. А, знаю. Вот, идет она. Хорошеет все жена-то у тебя. Пойдешь петь на ярмарку, мыло надо купить, пуда два, свечей ящик, да сахару мешок. Там все дешевле, чем у нас. Ладно. Когда я тебя, Наташа, уговорю отдать Илью в гимназию? Все боишься? По-моему, гимназия мода вредная. Учить! Всех учить! От моего Мирона, от книжки не оторвешь? одни пятерки с классов приносят. А Степан Лукич Барский говорит, от учений люди дичают. Да. Вот, видишь? Надо учить. Ага, прищемил нос. Отправив сына в губернский город в гимназию, Петр почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада. К синеватому огоньку ее Петр до того привык, что даже в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал. Дело между тем росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье, деловые думы разрывались, как гнилая перепревшая основа. Петр усилил внимание к младшему сыну, но с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его. Кругленький, румяный, лицом похожий на мать, Яков всегда что-нибудь просил. Дядь, купи мне козла. Зачем козла? Я буду верхом кататься. Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят. А Еленка мне книжку с картинками показывала, так там на козле мальчик хороший. Эх, вот Илья картинки не поверил бы. Он бы сейчас пристал, расскажи про ведьм. Ты чего ухмыляешься? Сегодня мамаша наливала в чай молока, задела кофтой стакан, опрокинула, обожглась кипятком. Ну и что тут смешного? А я видел, что прольет. Видел и молчал. Это нехорошо. Зато интересно. Да. В старшей дочери Елене, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила подолгу валяться в постели, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо ощипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху. Читая книжки, она поджимала туго налитые, очень красные губы. Ты что читаешь, Елена? Об одном докторе. Так, наука, значит. Что ж ты врешь? Это стихи. Разве науку стихами пишут? Ничего вы не понимаете, папаша. Это сказка. Бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца. И сатана подослал к доктору черта. Он и явился. Доктор пьяница был? Что вы такое говорите, папаша? И вовсе не пьяница. Он потом в одну девушку безумно влюбился. Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга? Механик дал. Механик тебе не пара. Ты с ним не очень хихикай. Что это у тебя за платье? Новый фасон. Все теперь такие носят. Ты бы шила что-нибудь поаккуратнее, вроде как у матери, что ли. Теперь так не делают. Это уж вышло из моды. Ну ладно, ладно, ступай. Поклич мать. Мамаша! А, мамаша! Видишь, двумя пальчиками подол держит. Гляди, двумя-то немного возьмешь. Звал Петр Ильич. Ты поглядывай за Еленой. Около нее механик с фабрики вьется. Елена кусок жирный, не для такого. Ты присматривай ей жениха. Какие тут женихи для нее? Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы. Ничего не рано. Как-то Ильюша там в городе Скоро и Якова отдавать, господи. Илья приезжал только на каникулы. Незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый. Он стал как-то нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем. Артамонов тревожно наблюдал за сыном. Ну, рассказывай, как живешь. Я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь. Живем одинаково, день-день. Учителей дразним. А зачем дразнить? Надоедают. Так, это будто неладно. Мне это-ка и в лоб не влетало, когда дичок учил меня ременной плеткой. Учиться трудно? Нет, легко. Врешь. Посмотрите отметки. Ты что там в небе увидал? Ястреб. Илья! Иди сюда, Илья! Мирон зовет. Я пойду. Ну, ступай. Племянник Мирон, сын Алексея, неприятный костлявый мальчишка, был старше Ильи на 3 года. С 13 лет он уже носил очки. Это делало немного короче его длинный птичий нос. Ходил Мирон всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что, казалось, книга приросла к нему. Петр недолюбливал племянника. Мирон зовет. Скучно с отцом, видать. Наверное, к Тихону побежали. Пойти послушать, а то еще всякой ерунды наговорит. Это так. Меньше несешь, легче идешь. А насчет углов не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету. Чепуху городит. Вы, дети, больше про человека учитесь. Как вообще человек, кто к чему назначен, какая кому судьба, вот о чем колдовать надо. Тихон по-своему прав, конечно. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы часто тот и другой говорите... Конечно, круглое словцо, а конца-то и нет ничему. Как это верно? Человек нитку придет, черт дерюгу ткет, так оно без конца и идет. Илья, пойди ко мне. Ну, что вам, папаша? Объясни, чем тебя Тихон занимает? Интересный человек. Да чем он интересен? Глупостью своей. И глупость понимать надо. Это верно. В глупости живем. Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и выходило как-то так, что отец говорил Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле. Вот и получалось, что к Тихону Илья тянулся больше, чем к отцу. Да и Наталья, раздобревшая, располневшая за последние годы, тоже благоволила к Тихону. День именин Вялого на 20-м году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника. Уж очень он прижился к нам. Больно ты с ним ласково. Кроме Тихона никому не верю. А, значит, дураку веришь. Дурак да совестлив. Подумай, какой он редкий человек. За 20 лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплит.